«Небось пройдем, ног не замочим», — ответил Збышка. Вскоре они вышли к речке. Ягенка, которая хорошо знала мочедольские леса, легко нашла брод. Однако оказалось, что вода от дождей поднялась, и речушка стала довольно глубокой. Збышка, не спрашивая, взял девушку на руки. «Да я бы и так перешла», — возразила Ягенка. «Держись за шею», — велел Збышка. И медленно стал переходить разлившуюся речку, пробуя всякий раз ногой грунт, чтобы не попасть на глубокое место. А девушка, как и велел ей юноша, все прижималась к нему. Когда уже было недалеко до берега, она сказала: «Збышка, что тебе? Не пойду я ни за Чтана, ни за Вилька». Он вынес ее на берег, осторожно опустил на прибрежную гальку и сказал с легким волнением: «Дай Бог тебе жениха, самого что ни на есть лучшего. Обижаться ему не придется». До озерца было уже недалеко. Впереди шла теперь Ягенка, изредка оборачиваясь. Она прижимала пальцы к губам, приказывая Збышку хранить молчание. Они шли по мокрой низине, пробираясь сквозь заросли лоз и сивого тальника. Справа до них долетал птичий гомон, что очень удивило Збышка, так как уже наступила пора отлета. «Там болото не замерзает», — прошептала Ягенка. «Вот утки на нем и зимуют. Да и в озерце вода замерзает только в сильные морозы, и то у самого берега. Глянь, как она дымится». Збышка поглядел сквозь кусты лозняка и увидел густой туман. Это и было озерцо. Ягенка опять прижала палец к губам, и через минуту они были у цели. Девушка первая, крадучись, взобралась на толстую старую иву, низко склонившуюся над головой. Збышка последовал за ней. Некоторое время они, ничего не видя в тумане, тихо лежали, слушали жалобный крик чибисов и чаек над головами. Но вот потянул ветерок, зашелестел в лозах, в желтеющей листве ив, и глазам охотников открылась в низине гладь озерца, которую рябил ветер. «Не видно?» — прошептал Збышка. «Не видно. Тише». Через минуту ветер умолк, и воцарилась глубокая тишина. Но вот на зеркале озерца затемнела одна голова, другая. Затем поближе к охотникам спустился к реке крупный бобр со свежесорванной веткой в пасти и поплыл между цветами калужницы и ряской, поднимая вверх морду и толкая ветку вперед. Збышка, который лежал на дереве пониже Ягенки, увидел вдруг, как осторожно шевельнулись у девушки локти и наклонилась вперед голова. Ягенка, видно, целилась в зверя, который, не подозревая о грозящей ему опасности, плыл к чистой глади озерца на расстоянии не больше половины полета стрелы. Но вот зажужжала тетива самострела, и одновременно раздался голос Ягенки. «Готово! Готово!» Збышка в один миг забрался повыше и сквозь ветви поглядел на гладь озерца. Бобр то погружался в воду, то всплывал на поверхность, перекувыркиваясь при этом и показывая более светлое, чем спинка, брюшко. «Здорово попало! Сейчас ему конец», — сказала Ягенка. Она отгадала движение бобра. Они становились все слабее. Еще немного, и он всплыл на поверхность кверху брюхом. «Я пойду за ним», — сказал Збышка. «Не ходи. Тут у берега трясина бездонная. Коли не знаешь, как пробираться, наверняка засосет. Как же мы его добудем? Да ты про то не думай. К вечеру он уж будет в Богданце, а нам пора домой». «Ловко ты его подстрелила. Мне не впервой. Другие девушки и глянуть на самострел боятся, а с тобой хоть целый век по лесу ходи». Услышав эту похвалу, Ягенка улыбнулась от радости, но ничего не сказала, и они пошли назад по старой дороге через лозняк. Вдруг Она хлопнула себя по боку.